«Тебе холодно?» И вдруг его прорвало. «Мне не холодно, не холодно! У меня ломка! Понимаешь, что такое ломка? Это когда нужна доза, а ее нет. Потому что нет денег. Те, что я взял в твоей сумке, у меня отобрали». «Кто? Кто отобрал?» «Тебе нужны фамилии? Я их не знаю». «Мне не нужны фамилии. Скажи просто, кто они?» «Никто. Шпана». «Кто тебе продает это? Отец знает об этом?» «Не знаю». «А продает сверчок». «Кто это?» «Парень, с которым меня познакомил коллега Дмитрича». «Какой коллега? Откуда ты его знаешь? И как он выглядит?» Ее вдруг осенила страшная догадка. «Никак. Кроме родимого пятна, у него на лице нет ничего особенного». «Сережа, откуда ты его знаешь?» «Когда я зашел к Дмитричу попросить денег перед твоим отъездом в Париж, он сидел у него. Дмитрич сказал, что это его коллега, и познакомил нас». «А потом этот коллега познакомил тебя со сверчком?» «Да». «Как это произошло?» «Когда я уходил, он пошел со мной. В лифте спросил, травкой балуешься?» «Я сказал, что да». «А ты баловался травкой?» «Все балуются травкой. Вся школа». «И что потом?» «Он спросил, не хочу ли я попробовать что-нибудь другое. Я сказал, что хочу, но у меня нет денег». Тогда он сказал, что, во-первых, деньги у меня есть, потому что Дмитрич только что дал мне $300. 200. Нет, он дал 300. 100 я взял себе. Зачем? Зачем, если ты только баловался травкой? Травка тоже стоит денег. А до этого? На какие деньги ты покупал ее до этого? Дмитрич давал. Он знал, на что он тебе дает? Знал. Когда это началось? После Нового года. Он пригласил меня к себе и спросил, курю ли я травку. Я сказал, что да. Тогда он спросил, хочу ли я покурить очень хорошую травку. Я согласился. И он дал тебе покурить у себя дома? Ну да. Дал покурить травку, а сам? Что он делал сам? У нее бешено стучало сердце. Тоже курил. И потом предложил денег. Сказал, что когда деньги будут нужны, он даст. Поэтому я и позвонил ему тогда, перед твоим отъездом. А до этого ты брал у него деньги? Брал, но мало. А этот коллега, тогда в лифте он забрал у тебя эти $100? Ничего он не взял, просто сказал, куда прийти. И ты пошел. Пошел. И что? Познакомился со сверчком и укололся. И отдал эти $100. Первый раз это ничего не стоит. А потом? Сколько раз потом? Еще несколько раз. И последний раз когда? Вскоре после твоего отъезда. А вчера? Вчера. На что я мог купить? У меня отобрали все деньги. «Дай, ты обещала!» «Конечно, я дам. Только ты, пожалуйста, чуточку потерпи. Понимаешь, я дала их в долг тете Тане. Я же не знала, что они тебе понадобятся. Она наверняка еще не успела их потратить. Я побегу к ней и заберу их у нее. А ты лежи.